Серж убрал оружие и, не удержавшись, разразился хохотом. Новосельцев смеялся, то и дело истерически взвизгивая, в полном восторге от происходящего хлопал себя поляшком и никак не мог остановиться. «Сумасшедший!» — бормотал он между приступами хохота, качая головой. «Боже мой!» «Изобразить сумасшедшего легче легкого», — неожиданно проговорил Монтегю и бросился на месье Робо. «Что вы делаете?» — закричал врач. «Не трогайте меня!» — взвизгнул человек в сером сюртуке. «Не смейте! А-а-а! Если это Бонапарт, у него на теле должен быть рубец от старой раны», — отозвался Монтегю, сдирая с маленького седого старичка сюртук. «Помогите мне, Серж!» «Господа, господа!» — вопил врач, пытаясь унять ненормальных, ворвавшихся в дом. «Да вы сошли с ума, сэр!» — возмутилась Полина. «Как вы смеете? Оставьте же, наконец, этого несчастного!» Но англичанин ее не слышал. Алексей отошел к окну и прижался лбом к холодному стеклу. Ларош Жаклен рухнул в кресло, бессмысленно таращась на разворачивающийся перед ним фарс. А двое здоровенных мужчин, английские и русские дипломаты, срывали с упирающегося визжащего старика жилет, галстук, а затем рубашку. Видок, тревожно хмуря брови, бросал озабоченные взгляды то на возмущенную Полину, то на врача, который, махнув на все рукой, достал стакан и налил в него себе воды из графина. «Многое я перевидал на своем веку», — признался он Ларош Жаклену, который, впрочем, даже не слушал его. «Но чтобы вот такое...» — доктор залпом выпил воду. «Может быть, вы все-таки объясните мне, что тут происходит?» Старичок, голый по пояс, съежился на диване, тихо всхлипывая. Монтегю обошел его вокруг, пристально всматриваясь в его тело. «Это не Наполеон», — сказал он наконец. «Одевайтесь, мсье». «Я же говорил», — сказал Новосельцев раздраженно. Даже мадемуазель Серова, и та сразу поняла, что имеет дело с душевнобольным. Весь дрожа, старичок стал натягивать рубашку, жилет, сюртук. «Моя гвардия! Позор, поношение! Я Наполеон! Никого не помилую! Сотру с карты Европы!» «Ну-ну, сир!» — мягко сказал Берешо, похлопав его по руке. «Ваши друзья просто хотели пошутить». Затем обернулся к безмолвствующим мужчинам. «Право, господа, не знаю, что на вас нашло, но вы вели себя возмутительно». Монтегю прикусил губу и полез в карман, откуда его рука вынырнула уже с чрезвычайно увесистым кошельком. Заметив его, Берешо кашлянул и приосанился. Старичок продолжал что-то тихо бормотать себе под нос. «Это вам», — уронил англичанин, бросая кошелек. Берешо ловко поймал его на лету и склонился едва ли не до земли. Маленький старичок рядом с ним все еще всхлипывал. Он выглядел жалким, раздавленным и несчастным. «Благодарю вас», — промолвил врач, — «важно». «Один вопрос», — вмешался видок, — «так, чтобы кое-что прояснить. Вам знакомо имя Эпине Брокар?» Врач наморщил лоб. «Эпине Брокар? Часом не тот француз, что пару месяцев назад приезжал сюда лечиться». «Именно он», — подтвердил видок. «Помнится, он как-то заглянул к нам», — кивнул Берешо. «Его буквально поразил мой пациент. Я объяснил ему, в чем дело, и гость пожелал познакомиться с мсье Робо. Я разрешил ему, потому что он вел себя безупречно, называл моего пациента, ваше величество, расспрашивал о его подвигах и так далее». «Так я и знал», — сказал Серж, пожимая плечами. «В голове этого мерзавца просто родился план надуть вас, мсье Ларош Жаклен. Если не секрет, сколько он с вас запросил?» Маркиз зло взглянул на него и ничего не ответил. «Прощайте, мсье Берешо», — поклонился Алексей. «Желаю вам удачи, и вашему пациенту тоже. Обещаю, мы больше не побеспокоим вас». Молодой человек взял Полину под руку и шагнул к выходу. Вслед за ними потянулись и остальные гости. «Вот и все», — сказала Полина, когда они вышли в сад, где вовсю стрекотали кузнечики. «Дело о шкатулке из фиалкового дерева закончено». «Да», — вздохнул Алексей и покачал головой. «Какой финал, бог мой!» «А вы сразу поняли, что это не Наполеон?» — спросил видок у Полины. «Конечно», — безмятежно отозвалась барышня Серова, «потому что я не верю в чудеса. И в чудесное спасение тоже. Но Эпине Брокар был умен. Мошенник понимал, что некоторые готовы заплатить за иллюзию не меньше, чем за правду, поэтому он внушил маркизу иллюзию, а платить по счетам в некотором роде пришлось нам. А мы так и не нашли сокровища короны». Девушка тяжело вздохнула. К ним подошел Серж Новосильцев. «Сколько людей пострадало? И все оказалось зря, — заметил Алексей, морщась. Матвей, Кучер, Тимофей, Ксавье Марке, Кристиан Изамбар, Элоди, Селестен, Дюплеси, тот австриец. — Кручинитесь по поводу Матвея, — язвительно осведомился Серж. — Одним воришкой больше, одним меньше. Какая разница? В конце концов, он сам виноват. Вот как вырвалось у Полины. — Должен вас предупредить, — продолжал Серж, вздернув подбородок. — Вы ответите за то, что посмели самовольно отлучиться, не спросив на то соответствующего разрешения. Я немедленно доложу об этом петербургскому начальству, как только вернусь в Париж. — Испугал, — обронил Алексей презрительно. И, не особенно сильно размахнувшись, влепил дипломату звонкую пощечину. — Я так и знала, что однажды вы это сделаете. Должна признаться, вы меня не разочаровали, — чуть улыбнулась Полина. И вслед за тем своей лилейной ручкой припечатала Новосильцева по другой щеке. — Однако, — промолвил видок, с интересом наблюдая сцену избиения дипломата и главного поверенного русского посла. Серж позеленел и отшатнулся. В глазах его вспыхнули желтенькие искры. «Вы ответите за это», — прошипел он. «Я всегда готов отвечать за свои поступки и поступки моих друзей», — ответил офицер, глядя ему прямо в глаза. Серж шумом втянул в себя воздух и, поспешно, скрывшись в карете, захлопнул за собой дверцу. «А вот и англичанин», — протянул видок. Монтегю шагал, пиная носком ботинка камешки. Старый сыщик загородил ему дорогу. «Да, сударь», — поднял голову Монтегю. «Это ты убил Ксавье?» «И что с того?» — хладнокровно осведомился английский дипломат. «Да ничего», — рассудительно отозвался видок. «Просто теперь мне придется тебя убить. Такой уж я человек». Англичанин немного подумал и как-то отстраненно заметил. «Вряд ли вам удастся». «Почему же?» — с усмешкой спросил видок. «Ну, прежде всего», — произнес Монтегю неторопливо, — «потому что я не намерен этого допустить». И, отпрыгнув назад, он с ловкостью фокусника выхватил шпагу. Клинки со звоном скрестились. Видок был опытнее, но англичанин моложе и гораздо подвижней. Тем не менее, бывший каторжник уверенно теснил своего противника. «Боже мой!» — вскричал маркиз де Ларос Жаклен, случайно оказавшийся слишком близко от сражающихся, которые в пылу схватки едва не проткнули его насквозь. С удивительной для человека его лет резвостью пэр Франции метнулся за кипарис и укрылся за его стволом. Мгновение, и видок выбил шпагу из рук Монтегю. Англичанин бросился за ней, оступился и растянулся на земле. Шагнув вперед, видок приставил клинок к его горлу. «Вы победили», — процедил одноглазый. «Можете убить меня, мне все равно. Из-за этой истории с помешанным я стану всеобщим посмешищем. Лучше смерть, чем позор».